400 метров. В кабине было очень душно, ионизаторы не справлялись. Кондратьев слышал, как тяжело дышит Белов за его спиной. Зато Атика совсем не было слышно, можно было подумать, что ее здесь нет. Кондратьев подал в кабину еще немного кислорода, потом он взглянул на компас. Субмарину разворачивало поперек курса сильным течением. — Белов, — сказал Кондратьев, — отметь, теплая струя, глубина 440, направление Зюй-Зюй-Твест, скорость 2 метра в секунду. Белов скрипнул рычажком диктофона и что-то пробормотал слабым голосом. — Настоящий гольфстрим, — сказал Кондратьев. — Маленький гольфстрим. — Температура? — спросил Белов слабым голосом. — 24. Акика робко сказала: — Странная температура, необычная. — Если где-нибудь под нами вулкан, — простонал Белов, — это будет интересно. — Have you ever tasted уху из кальмаров, Акика-сан? — Внимание, — сказал Кондратьев. — Сейчас я буду выходить из течения. Держитесь за что-нибудь. — Легко сказать, — проворчал Белов. — Хорошо, товарищ субмарин-мастер, — сказала Акика. — Можете держаться за меня, — хотел предложить ей Кондратьев, но постеснялся. Он круто положил субмарину на левый борт и бросился вниз почти отвесно. — Ох! — сказал Белов и уронил диктофон Кондратьеву на затылок. Потом Кондратьев почувствовал, что в его плечо вцепились пальцы Акико, вцепились и соскользнули. — Обнимите меня за плечи, — приказал он. В тот же миг пальцы ее снова сорвались, и она чуть не упала лицом на край пульта. Он едва успел подставить руку, и она ударилась об его локоть. — Извините, — сказала она. — Ох, тише! — простонал Белов. — Тише ты, Кондратьев! Ощущение было такое, словно оборвался лифт. Кондратьев снял с пульта руку, пошарил справа от себя и нащупал пушистые волосы Акико. — Ушиблись? — спросил он. — Нет, спасибо. Он нагнулся и подхватил ее подмышки. — Спасибо, — повторила она. — Спасибо, я сама. Он отпустил ее и взглянул на батиметр. 650, 655, 660. — Тише же, Кондратьев! — просил Белов сдавленным голосом. — Хватит же! — 680 метров. Кондратьев перевел субмарину в горизонталь. Белов громко икнул и отвалился от спинки кресла. — Все, — объявил Кондратьев и включил свет. Акико прикрывала нос ладонью, и по щекам ее текли слезы. — Искры из глаз, — проговорила она, с трудом улыбаясь. — Простите, Акико-сан, — сказал Кондратьев. Он чувствовал себя виноватым. В таком крутом пике не было никакой необходимости. Просто ему надоел бесконечный спуск по спирали. Он вытер пот со лба и оглянулся. Белов сидел, скорчившись, голый до пояса, и держал около рта смятую рубашку. Лицо у него было мокрое и серое, глаза красные. — Жареная утка, — сказал Кондратьев. — Запомни, Белов. — Запомню. Дай еще кислорода. — Не дам. Отравишься.